Поднявшись по ступенькам, я толкнул отделанную полированной бронзой дверь и вошел в просторный холл. Повертев по сторонам головой, заметил двух здоровенных охранников с мечами. Хмыкнул, осмотрел их магическим зрением. Так и есть, защитными заклинаниями пользуются. Да и мечи, похоже, не без сюрпризов. Я не стал нервировать насторожившуюся охрану, заметившую подозрительного посетителя у входа, и прошел к сидевшему в конце холла за одним из массивных столов мужчине. «Чем могу вам помочь, милздарь?» – спросил он, когда я остановился возле стола. «Дело у меня к вам. Если вы по поводу займа, то такие вопросы решаются только днем», – сказал мужчина. «Нет, не по поводу займа. Хочу деньги на сохранение оставить и не знаю, как быть». «И много денег?» 2 сотни золотом». «Тогда вам нужен господин Ришар. Пройдемте со мной». Выбравшись из-за стола, он отвел меня в небольшой кабинет, располагавшийся за одной из дверей холла. «Вот господин Ришар», — сказал он пожилому грузному мужчине, сидевшему за столом и разгребавшему ворох бумаг. «Этот милздарь желает деньги на хранение отдать». «Спасибо, Террил». Оставив бумаги в покое, Ришар потер переносицу. «И сколько денег вы бы хотели оставить на хранение, милздарь?» 200 золотых империалов». «Что ж, хранение стоит 500-ю часть за 3 декады», — сказал Ришар. «Это будет 4 серебряных империала. Вас устроит подобная оплата?» «Это не совсем то, чего мне хотелось бы», — сказал я. «Понимаете, я много езжу, а таскать с собой такую кучу золота опасно. Я хотел бы превратить золото в надежный вексель или что-то подобное». «Ах, вот какое хранение вас интересует», — сказал Ришар. «Да, для путешественника вексель очень удобен, хотя его могут украсть. Может, вам лучше чековую книжку завести?» «А чем она лучше?» — заинтересовался я. «О, многим. Ее бесполезно воровать. На нее магами в столице накладывается заклинание истинного владения. И стоит вам взять ее в руки, как отпечаток вашей ауры вплетется в заклинание, и кроме вас никто не сможет ею воспользоваться. В книжке будут чистые серебристые листы, на которых невозможно ничего написать. И еще. Достаточно вам написать на одном из листов книжки цифру и отдать листок в один из наших денежных домов, как вам тут же выдадут указанную вами сумму. А если у вас будет вексель, придется забирать всю сумму сразу. Представьте, как удобно с книжкой». «А как вы узнаете, что я не все деньги потратил?» «Не понял я. Я же могу в каждом из ваших денежных домов кучу золота взять». «О нет, милздарь», — рассмеялся Ришар. «Когда книжка заводится, в ней указывается, сколько денег у вас есть. И листок, на котором вы пишете необходимую вам сумму, из 2 частей состоит. Одна в книжке остается, а другую в денежном доме забирают. Посмотрев, сколько денег у вас было и сколько по листкам выдано, можно понять, сколько вам еще можно дать». «Хорошее это дело, ваша чековая книжка», — одобрил я. «А где ваши денежные дома есть?» «О, почти везде. Во всех крупных городах Илории, в нескольких городах Империи и Сулима». «Здорово. Мне понравилась идея завести подобную вещицу». «Но есть одно «но», — вздохнул Ришар. «Сама книжка стоит 30 золотых». «Дорого», — умерил я свою радость. «Да, дорого, но зато как надежно». «Нет, все-таки не буду я чековой книжкой обзаводиться», — подумав, решил я. «Может, в другой раз?» «Хорошо, милздарь. Тогда вексель вам выдать». «А я смогу его в Лиире в золото обратить?» – спросил я. «Да, конечно, там есть денежный дом. Даже 2. Один наш и один наших конкурентов. Но к ним вам лучше не ходить. За обращение векселя в деньги они с вас 40-ю долю потребуют, а в нашем денежном доме только 50-ю». «Понятно. Тогда выдайте мне вексель на 200 золотых». Сказал я и вытащил мешочек с монетами. Ришар мигом достал из стола яркую, переливающуюся разными цветами бумажку, примерно с мою ладонь размером. Вписал в нее что-то, приложил к ней надетое на мизинец кольцо, Сверкнув, от кольца пробежали по бумажке маленькие шарики огня. Когда они исчезли, Ришар протянул мне листок. Сверху на бумажке было отпечатано «Денежный дом Нарроу», а немного ниже вписано от руки 200 золотых империалов. Отдав Ришару 200 золотых монет, я засунул вексель во внутренний карман куртки и, узнав, где находится их денежный дом в Лиире, распрощался. Довольный тем, что не надо больше беспокоиться за сохранность золота, я поспешил в Демоненка и успел застать весь наш отряд в сборе. «Дарт, ты чего так поздно?» – спросил Гелим, когда я уселся за стол. «Дела были», – ответил я. «Дела – это хорошо», – подмигнул мне Улис. «А Дарья весь вечер волнуется. Отчего это тебя нет?» «Ничего я не волнуюсь», – вспыхнула девушка. «Просто он обещал прийти и пропал». «Дарт, ты вино-то будешь?» – спросил Гелим, берясь за кубок. «Буду, еще как буду», – с энтузиазмом отозвался я. «Опять придется Дарье до постоялого двора тебя вести», – поддел меня Улис. «Не завидуй», – улыбнулся я. «Правильно», – поддержал меня Гелим. «Нечего завидовать. Я б тоже каждый день напивался, если б меня девушки до дома таскали». «Никого я не потащу», – сказала Дарья. «Сами по домам расползайтесь». Посидев с охотниками часок, я собрался уходить. «Дарт, ты куда?» – удивился Варт. «Недавно вроде пришел и уже уходишь». «Собираюсь завтра с утра в Лиир съездить», — сказал я. «Надо бы отдохнуть нормально перед дорогой». «Значит, ты завтра не придешь заниматься?» — опечалилась Дарья. «Чем это вы там собрались заниматься?» — заинтересовался Улис. «Помогаю Дарье выучить заклинание», — поспешно ответил я, пока разозлившаяся девушка не сказала Улису все, что думает о его намеках. «Понятно», — разочарованно протянул Улис. «Завтра я не смогу с тобой позаниматься», — сказал я девушке. «Но ты вполне можешь пока тренироваться сама, а как я вернусь, так сразу продолжу твое обучение». «Хорошо», — сказала Дарья. «А ты надолго в Лиир?» «Нет», — ответил я, — «туда и обратно. Думаю, через 4 дня вернусь». Простившись с охотниками, я вышел из таверны и отправился на постоялый двор. Собрав необходимые мне в поездке вещи, уложил их в сумку. А для Слипа пришлось искать временное жилье. Найдя одну из служанок Леру, я попросил ее позаботиться о моем демоне. Когда Лера получила от меня серебряный за труды, она забрала Слипа в свою комнату, клятвенно заверив меня, что будет ухаживать за демоном, как за родным ребенком. Ранним утром по холодку я выехал из Гармина и, провожаемый взглядами поеживающихся стражников, поскакал в Лиир. Вскоре зашедшее солнце поднялось над горизонтом и стало ощутимо припекать. Сняв дорожный плащ, я убрал его в сумку. Стало гораздо лучше, и не жарко, и не холодно. Ехать в такое время – одно удовольствие. Вспомнив о золотом кольце с изменяющим облик заклинанием, снял его. «Я ведь в Гармине с измененным обликом хожу. Значит, в Лиире лучше все покупки делать в своем настоящем виде». Тогда, даже если воры прознают что-то о покупателе Слипа в Лиире, в Гармине меня не найдут. Заночевав на постоялом дворе, на другой день после полудня я въехал в Лиир. Небольшой городок, окруженный полями, в отличие от ведущего ночной образ жизни Гармина, был полон снующего по своим делам люда. Пробравшись сквозь выезжавшую из города вереницу повозок, я подъехал к воротам и был тут же остановлен располневшими на непыльной работе стражниками. После уплаты пошлины въехал в город. Найдя возле центра города приличный постоялый двор, снял там комнату на день и, оставив на конюшне лошадь, пошел в центр города. Руководствуясь подсказками Ришара, нашел денежный дом и взял золото. Следующим моим делом стал поиск лавки заклинаний. Добравшись до торговых рядов, я заметил вывеску «Паутинку» и отправился туда. Войдя в лавку, увидел женщину в однотонной серой одежде. Она разговаривала с ребенком лет 8. «Нет, Лиса, и не проси», — сказала Магесса. «Я не дам тебе пару свитков для игр». «Ну, мама!» — чуть не плача сказала девочка. С ними ведь ничего не случится». «Нет, Лиса», — строго повторила мать. «И не вздумай зареветь, а то вообще из дома не выпущу». Девочка насупилась и молча побрела к выходу из лавки. «Никакого покоя нет с этими детьми», — пожаловалась Магесса. «Другие дети постоянно ее подначивают, чтобы она притащила что-нибудь магическое». «Да, дети они такие», — глубокомысленно заявил я. «Да тебе-то, Милздарь, откуда знать?» — улыбнулась Магесса. «Пока своих детей не будет, не понять, какие с ними хлопоты». «А я по себе сужу», — сказал я. «Если все такие дети непослушные, как я, хлопот с ними не оберешься». «Так чего ты, Милздарь, хотел?» — спросила Магесса. «Вы можете следящее заклинание на предмет наложить?» — спросил я. «Могу», — кивнула Магесса. «А ты сможешь следящий контур создать?» «Нет», — ответил я. «Тогда зачем тебе накладывать следящее заклинание, если ты все равно предмет отследить не сможешь?» «Да», — почесал я голову. «Действительно, такой вариант не подходит. Что же делать?» «А зачем тебе следящее заклинание на предмете?» — полюбопытствовала Магесса. «Нужно», — ответил я. «Нужно, чтобы я мог проследить за человеком, который этот предмет нести будет». «Вот как, следопыт, значит. И за кем ты следить собрался? За молодой женой?» «Неважно», — изобразил я смущение. «Не делиться же с Магессой планом поимки воров». «Могу заклинание близости наложить», — предложила Магесса. «Ты истинным зрением владеешь?» «Владею», — ответил я. «А что за заклинание близости?» «Это заклинание накладывается на два предмета, и образовавшаяся между ними связь видна истинным зрением, как сиреневая нить, протянутая от одного предмета к другому», — объяснила Магесса. «То есть ты, идя по этой нити, всегда придешь к другому предмету». «Хорошая идея», — поразмыслив, сказал я. «А на какое расстояние предметы можно удалить, чтоб нить видна была?» «Где-то на полсотни миль», — ответила Магесса. «И то связь не разорвется, а только не будет заметна, и когда предметы приблизятся, снова станет видна». «Значит, любой, владеющий истинным зрением, всегда сможет эту связь обнаружить?» «Да, но не будет же кто-то другой ходить и смотреть, куда ведет нить». «А сколько продержится заклинание?» «Это зависит от того, как далеко друг от друга будут предметы», — ответила Магесса. «Но на год могу дать гарантию». «Понятно. А чтобы заклинание быстро угасло, сможете сделать?» «Смогу. Только обойдется тебе такая работа в двойную цену». «Сколько?» 70 золотых», — прикинула Магесса. «Немало», — покачал я головой. «А сколько стоит свиток заклинания полок невидимости?» 50 золотых. «И еще свиток заклинания безмолвия и свиток заклинания область сна?» 15 и 45. «Значит, 60 за оба». «А пару свитков погружения в сон?» 10 золотых», — сказала Магесса. «Итого 190. «А как насчет небольшой скидки?» Сговорившись на 180 золотых, я отправился искать предметы, чтобы наложить на них заклинание близости. После недолгих поисков отыскал лавку ювелира и купил у него два не очень дорогих обручальных колечка. Отдав за покупку чуть больше 3 золотых, решил заодно присмотреть на рынке слипа. Пройдясь по рядам, я приметил 2 продавцов слипов. У одного был совсем крохотный демон, а у другого примерно такой же, как у меня. Еще из коробки за прилавком выглядывал слип, который привел меня в восторг. Демон, видимо, был почти взрослым, больше 1,5 футов вширь. С трудом сдерживая улыбку, я спросил у продавца. «Почем демон?» «Этот?» Продавец закатил глаза. «О, этот самый крупный демон в нашем городе, поэтому он стоит очень дорого. Только представьте, вы станете владельцем самого крупного демона в городе, а может и в стране». «Да-да, скорее всего и во всей стране не найти крупнее». Едва продавец на миг умолк, чтобы вздохнуть, как я остановил его дифирамбы. «Я спросил, почем продаете? Ответьте мне коротко и ясно, сколько стоит демон. А если собираетесь басни травить, идите в министрели». Резко вздохнув, но прекратив восхвалять достоинство демона, продавец буркнул. 5 золотых. За 5 золотых можно пару нормальных небольших слипов купить, возмутился я. А это бочка какая-то, а не игрушка для детей. Зато больше ни у кого такого нет. И слава богам, а то бы они все фрукты на рынке сожрали. Ему, наверное, ведро фруктов в день надо. Отходя от прилавка, я злорадно добавил. Поторгуй деньков 5. К тому времени у тебя на кормежку вся возможная прибыль уйдет. Постойте, милздарь, остановил меня продавец. За 3 уступлю. 2 золотых, сказал я, остановившись. 2,5. Торопливо выпалил продавец. Идет, согласился я. Отдав продавцу 2 золотые монеты и 5 серебряных, я забрал слипа вместе с коробкой. Слава богам! Облегченно вздохнул продавец, пряча денежки. Думал, и вправду разорюсь на кормежке. Рассмеявшись, я отошел от продавца. Через 100 ярдов я начал задумываться, как незаметно провести слипа в Гармин. Прикупив на краю рынка пустой плотный мешок и заодно мешочек фруктов для слипа, я пошел к лавке заклинаний. Найдя играющих неподалеку от лавки детей, попросил их присмотреть за слипом, пообещав заплатить 2 дар за пригляд, с мешком в руках зашел в лавку заклинаний. «Это что, предмет, на который надо наложить заклинание близости?» — спросила Магесса, недоуменно глядя на здоровый мешок в моих руках. «Нет», — улыбнулся я, — «на мешок надо наложить заклинание неприметности». «Занятный ты покупатель», — сказала Магесса. «А вот на эти кольца заклинание близости». Я подал Магессе обручальные кольца и положил на прилавок мешок. «Заклинание неприметности еще в 10 золотых обойдется». «Хорошо». Я отдал ей требуемую сумму. «Приходи через час», — распорядилась Магесса. Выйдя из лавки, я расплатился с детьми и отправился на постоялый двор. Там я поел и набрал припасов в дорогу. Затем приторочил коробку со слипом к седлу и верхом добрался до лавки заклинаний. «Ну что, готово?» — спросил я, входя в лавку. «Готово», — ответила Магесса. «Знаешь, я тут подумала, не убийство ли ты неверной девушки замышляешь? Очень уж твои покупки странные». «Нет, ну что вы, какое убийство?» — рассмеялся я. «У меня девушки нет. Не заранее же я к ее неверности готовлюсь». «Смотри», — предостерегла меня Магесса, — «если ты меня обманул, я страже поведаю о твоих приобретениях». «Хорошо», — согласился я. «Ладно, держи свои покупки». Магесса отдала мне кольца, свитки и мешок и предупредила. «Заклинание близости не больше декады продержится». «Отлично, с вами приятно иметь дело. Светлых вам дней». «И тебе светлых дней». Уложив свитки в дорожную сумку, а кольца припрятав в карман, я натянул мешок на коробку со слипом. Не мешкая, взобрался на коня и поехал к воротам. У стражников не вызвал ни малейшего интереса. Еще бы, выезжающие пошлину не платят. И поскакал по дороге к Гармину. Жаль только, солнце село примерно через час, и дорогу стало плохо видно. Но и при лунном свете я приспособился ехать. Хотя продвижение мое и замедлилось. Не торопя коня, я ехал где-то до полуночи, а затем остановился на ночевку в небольшом лесу. Наломав веток, развел костер. Поужинав, подложил в костер несколько толстых длинных палок и завалился спать. Пару раз ночью меня будил холод, заставляя подняться и подкинуть в костер веток. Под утро, озябший, не отдохнувший нормально и злой на воров, из-за которых мне выпало такое приключение, я отправился дальше. К вечеру добрался до Гармина и, доехав до постоялого двора, с облегчением слез с коня. Прихватив с собой тяжеленный мешок и сумку, поднялся в свою комнату, бросив свои вещи, спустился в зал и поужинал, а затем отправился спать. Проснувшись поздним утром, я посмотрел на стоявший в углу мешок, из которого доносилось сопение. «Отличный из этого слипа выйдет сюрприз ворам. Просто отличный. Удачная покупка. Из-за такой стоило ночь в лесу провести. О, воры будут в восторге от моего подарка». Надеюсь, это навсегда отучит их подкладывать слипов. Теперь надо приманить воришку, чтобы он кольцо украл, а затем проследить за ним. Только чтоб он его старшему вору отдал, надо кольцо положить в кошель с деньгами. Монетку-другую воришка может от своих и утаить, а с кольцом связываться не станет, отдаст его мастеру-вору. Придется одежку побогаче прикупить, кошель на пояс прицепить и по городу прогуляться. Глядишь, и клюнут воришки на мою удочку. Покормив слипа и поев сам, я отправился на рынок, где купил богато вышитую куртку и штаны ей под стать. В той же лавке и кожаный кошель приобрел. Сложив покупки в номере, пошел к Дарии. «Ну что, будем учиться?» – спросил я открывшую мне девушку. «Будем», – улыбнулась Дария. «Проходи». Поздоровавшись с Короем, сидевшим в гостиной, я поднялся с девушкой в ее комнату. «Ну что, решил свои дела в Лиире?» – полюбопытствовала Дария. «Решил. И теперь можно спокойно упражняться в построении заклинания». «Слушай, Дарт, я тут разговаривала со своей подругой. Она в ночной гильдии состоит и обещала, что если при ней кто из воров похвалится подложенным слипом, она обязательно скажет мне. Тогда можно будет попытаться твои деньги вернуть». «Спасибо. Надеюсь, вор не удержится от хвастовства». Я обучал девушку построению заклинания до полудня. После занятий пошел на постоялый двор и, перекусив, начал притворять свой план в жизнь. Оделся в новую одежду, положил в кошель 5 золотых монет, около десятка серебраков и одно кольцо, а другое надел себе на палец. Подвязав кошель, вышел на улицу. Добравшись до рынка, принялся бродить по торговым рядам, глазея на разложенные товары. Затем пошел на площадь, где как раз выступал заезжий театр. Засмотревшись на полуголую девушку, жонглирующую кинжалами, я и не заметил, как мой кошель исчез с пояса. Клюнули! Посмотрев истинным зрением, я увидел сиреневую нить, идущую к фургону заезжих артистов. Перейдя на нормальное зрение, заметил сидящего на ободе колеса и снимающего клоунский колпак мальчишку. Сплюнув от досады, я подобрался к нему, схватил за шкирку, подтянул к себе. «Давай сюда», — сказал я мальчишке. «Чего вам, господин?» — удивился мальчуган. «Милздарь, отпустите ребенка», — подошел ко мне мужчина, недавно показывавший на сцене фокусы. «Кошель мой верни», — не отпуская мальчишку, повторил я. «Какой кошель?» — скривил лицо мальчонка, словно собираясь расплакаться. «Мой кошель!» – встряхнул я его. «Милздарь, прекратите обижать детей!» Подобравшись поближе, фокусник положил мне руку на плечо, видимо, надеясь, что я, вспылив, отпущу мальчишку. «Если ты сейчас же не отдашь мой кошель, – разозлился я, – вся ваша труппа отправится давать представление на каторге, а ты, маленький негодяй, останешься без руки». «Я ничего не брал!» – захныкал мальчишка. «А ты убери лапы», — сказал я фокуснику, — «а то сейчас их лишишься», — отдернув руку, мужчина сказал. «Зачем вы наговариваете на ребенка, если он не брал ваш кошель? Может, обронили вы его где-нибудь или дома забыли?» «Слушай, ворюга», — не на шутку разозлился я, — «или ты отдашь кошель, или не жди милости. Оттащу тебя в управу и сдам с поличным. И не придуривайся, я вижу, что у тебя кошель за пазухой». «Вы маг, господин?» — сменил тон фокусник. «Сейчас молнию в рыло схлопочешь и узнаешь». «Простите меня, господин маг!» — заревел мальчишка. «Голодаем мы, вот я и позарился на ваше добро». «Умолкня!» — с досадой сказал я, забирая у мальчишки кошель. «Не потащу я тебя в управу, дел полно, но лучше мне больше не попадайся». «Спасибо, господин!» — растер по лицу слезы мальчишка. Я отошел от повозки и услышал позади звук затрещины. Так, размышляя, за что мальчишку ударил фокусник, за воровство или за неудачу, я подвязал кошель обратно на пояс и побрел дальше. Не сработал первый заброс наживки. Оказывается, не так просто городских воров приманить.